Скажу вам как специалист. На обувной фабрике склад готовой продукции и склад сырья – это небо и земля. Если зав складом готовой продукции вор, то он может украсть пару ботинок, ящик ботинок, но обязательно попадется. Ящик ботинок никуда не спишешь. Другое дело склад сырья. Сырье – это кожа, хром, лайка, юфть, шагрень. Одна кожа не похожа на другую. Дырка, подрезы, язвы, разный процент выхода. Из одного и того же куска один мастер может скроить две пары, а другой только одну. Словом, на коже можно комбинировать. Жулик будет кормиться с кожи сам, и мастера будет кормить, и инженера, и директора, если, конечно, они жулики. Но директор фабрики Сидоров был честный человек. Рабочий, выдвиженец, как их тогда называли. Лично для себя ему ничего не нужно было, даже отдельного кабинета. «У нас, говорит, жилищный кризис. Я не могу занимать под кабинет комнату, в которой может разместиться целая семья». И сидел, представьте, в общей канцелярии. И это не мешало ему разговаривать с людьми и руководить фабрикой. И получал меньше своих заместителей. Тогда был партмаксимум 175 или 225 рублей, не помню. Сидоров сказал, кожа должна быть обязательно в надежных руках, и поставил на склад сырья и фурнитуры моего отца. В таком деле, где материальная ответственность, мало быть честным человеком. Я знал много честных людей, которые на материально ответственной работе горели, как свечи. И знал жуликов, которые строили себе дачи, покупали автомобили и не горели. Жулик никому не доверяет, никому не позволяет себя надуть, а сам надувает всех. У него все в ажуре, никакой ОБХСС не придерется. А у честного лопуха недостача. Он горит, и бухгалтер горит, и директор горит. Хотя все они честнейшие люди и не залезали в государственный карман. Что касается моего отца, то он был не только честный и порядочный человек. У него была голова на плечах, в смысле аккуратности, пунктуальности и точности. Истинный немец. Сидоров не мог на него нарадоваться. И хотя некоторые подбирали ключи под моего отца, кололи Сидорову глаза, что отец из Швейцарии, но Сидоров не обращал на это внимания, держался за отца. И все у них было в порядке. В чем беда нашей обувной промышленности? Это же факт, что потребитель предпочитает заграничную обувь. Наша кожа хуже. Наша кожа лучше. С красителями мы еще отстаем, но кожа, дай бог всем иметь такую кожу. А вот обувь отстает от моды. У нас очень трудно перестраивать производство на новый вид продукции. Разработай новую модель. Утверди ее в десятках инстанций. Никакая голова с этим не справится. На новые модели нужно новое колодочное хозяйство, новый инструмент, штампы, фурнитура. А это в разных руках, на разных фабриках. Что им до новой обуви? Им выгоднее работать на старом ассортименте. Итог. Пока мы наладим производство новой модели, проходит несколько лет. И она появляется на рынке, как уже устаревшая. Наши фабрики должны иметь больше прав, быстрее перестраиваться и удовлетворять потребителя. Сидоров был настоящий хозяин, знал производство, чувствовал рынок, не боялся ответственности. Увидел хорошую обувь, почуял новую моду, тут же перестраивается, не ждет утверждений, согласований, но закон соблюдал, как зеницу ока, всякие махинации пресекал в корне. При нем фабрика процветала, на ее продукцию был спрос. На полках ее продукция не лежала, все были довольны, и потребители, и производители. Когда фабрика работает хорошо, то и заработок у людей хороший, и настроение у рабочего человека тоже хорошее. На фабрике отец получал, я не скажу, министерский оклад, завскладом не академик, но на жизнь хватало, тем более Лева и я работали. Лева весь в своих делах, а какие дела вы знаете. Коллективизация, раскулачивание. В начале 30-х годов на Украине был голод, похуже, чем в 20-е годы в Поволжье. О голоде в Поволжье писали все газеты. Народ поднялся на помощь голодающим. А в начале 30-х годов о голоде не писали. В городах выдавали кое-что по карточкам, а в деревне карточек не было. Народ повалил в города, а в города не пускают. Тяжелое было время. Но, с другой стороны, индустриализация – Строились новые заводы, фабрики, электростанции. Страна превращалась в мощную державу. Это вызывало у народа энтузиазм. Молодежь стремилась на стройки первой пятилетки, на Магнитку, в Кузнецк, Челябинск, Сталинград и другие города. И мой брат Ефим, он был на 2 года младше меня, уехал в Харьков на строительство ХТЗ, Харьковского тракторного завода. Уехал простым каменщиком, получил там производственную специальность, там же учился в институте, стал инженером. И, надо сказать, хорошим инженером. В войну он был директором крупного завода, создал этот завод в голой степи из эвакуированного оборудования. Производил танки и другое вооружение. Его награждали орденами и очень ценили. Когда Ефим уехал на ХТЗ, меня призвали в армию. Попал я в артиллерию. Такая была поговорка с царских еще времен. Красивого в кавалерию, здорового в артиллерию. Отслужил срочную службу и вернулся домой. Все учились. Появились новые вузы, втузы, техникумы. И это понятно. Без инженера нет индустриализации. Если хочешь учиться, то, пожалуйста, сделай одолжение, учись на здоровье. Была бы только охота. Ребята из нашего депо с 5-6 классным образованием через ускоренные курсы поступали в вузы. И передо мной тоже были открыты все дороги. Рабочий с малых лет, к тому же демобилизованный красноармеец, мог поступить сначала на курсы, потом в вуз, уехать в Харьков. Харьков был тогда столицей Украины. Но, понимаете, в семье я оказался старшим. Хотя по возрасту был старшим Лёва, но Лёва – заместитель начальника политотдела железной дороги по комсомольской работе. Человек государственного ума, семейные заботы для него – обуза. И родители старались ничем его не обременять. И он давно уже жил отдельно от нас. Так что старшим считался я. И на меня легла обязанность помогать семье и тащить младших. Родители хотели дать им образование, прежде всего Любе. Она заканчивала школу и никаких других отметок, кроме «отлично», не знала. В нашей семье Лёва и Люба считались выдающимися, а я и другие братья – обыкновенными. Даже Ефим считался обыкновенным. Работал каменщиком на строительстве ХТЗ. И никто, конечно, не мог предполагать, что он так выдвинется во время войны. И вот мне с отцом и матерью предстояло тянуть остальных. Главное – Любу. В вузе она получит стипендию. Останутся тогда на наших руках Генрих, Дина и Саша. А так как от Генриха многого не ожидали, он окончит 7-летку и пойдет работать. Ну а маленькую Дину, она только собиралась в 1 класс, и маленького Сашу прокормят родители. И я, значит, буду свободен и смогу, наконец, устраивать свою жизнь. Я вошел в положение родителей, остался при доме, работал на обувной фабрике мастером, прилично зарабатывал, мог одеться по моде. Парень молодой, из себя ничего, к тому же из армии, не сопляк какой-нибудь, довольно начитан, мог поговорить с девушкой, танцевал какие хотите танцы, и западные, и бальные, свой, можно сказать, человек на танцплощадке. О женитьбе не думал, мне и без женитьбы было неплохо, и мама твердила: успеешь. А городок наш не был таким уж захолустьем. Летом, как вы знаете, приезжали дачники, среди них интересные, даже видные люди. Между прочим, у нас была своя знаменитость, известный дирижер. Он и сейчас жив, народный артист СССР. Иногда он навещал своих родителей, отдыхал у нас неделю-другую. Однажды с ним приехал художник, армянин по национальности. Звали его Гайк, теперь он тоже знаменитость. А тогда писал портрет нашего дирижера. Писал он его утром, а в остальное время сидел с мольбертом на берегу реки, в лесу на поляне, в поле, ходил по городу с большим блокнотом, рисовал прохожих на улице, домишки, колхозников на базаре. Хотя и в годах, было ему лет, наверное, под 50, но мужчина, надо сказать, красавец. Волосы седые, густые, вьющиеся, усы черные, орлиный нос, из-под густых бровей пронзительный взгляд. Когда появляется человек с такой внешностью и таким необычным занятием, ходит целый день с блокнотом и рисует, то через 2 дня его знает весь город. Тем более, что, несмотря на суровую внешность, он был общительный, говорил с приятным кавказским акцентом, угощал детей конфетами, и когда люди стояли возле его мольберта, никого не прогонял. И вот как-то на базаре Гаек увидел нашу мать. Про эту встречу мне рассказала Люба. Она была тогда с мамой. Гаек увидел мать, остановился и стал пристально на нее смотреть. «Чего этот кавказец на нас уставился?» — удивилась мать. «Он на тебя уставился», — ответила Люба. «Вот еще новости», — сказала мама. Когда они уходили с базара, Люба оглянулась и увидела, что Гаек смотрит им вслед, и сказала об этом матери. Мать ничего не ответила. В этот же вечер Гаек и наш земляк, знаменитый дирижер, пришли к нам домой. Такие почетные гости! Конечно, усаживаем их за стол, предлагаем чай, но мать очень сдержанна, и это странно. Закон гостеприимства соблюдался у нас свято. И вот дирижер объявляет, что его друг-художник хочет написать мамин портрет в красках, и для этого маме надо позировать несколько дней, часа по два. Мама делает удивленное лицо. «Два часа? А моя семья будет сидеть голодная?» «Уважаемая Рахиль Абрамовна», — говорит дирижер, «должен вам сказать, что во все времена самые выдающиеся личности находили время позировать художникам, чтобы оставить потомкам свое изображение». «Я не народный комиссар», — отвечает мать. «Обойдутся и без моего портрета». Гаек со своим кавказским акцентом заявляет. «Красивая женщина — тоже выдающаяся личность. Такие комплименты у нас не приняты, тем более замужней женщине, в глаза, при муже и детях». Но у Гаека это прозвучало прилично. Может быть, из-за его кавказского акцента, знаете, восточная галантность. К тому же художник. Он имеет право на такого рода оценки. Однако мать не смутилась, не покраснела, а с достоинством ответила. «Есть женщины покрасивее и помоложе меня». На это дирижер возразил, что дело не в красоте и не в возрасте, а в натуре. Есть люди, облик которых просто необходимо запечатлеть на полотне. Позировать Гаеку — мамин долг перед искусством. Дирижер был не только нашей гордостью, он был нашей славой. Кто знал наш город? Никто, кроме его обитателей, окрестных жителей, дачников да областного начальства. А нашего дирижера знал весь Советский Союз. Чуть ли не каждый день по радио передавали концерты симфонического оркестра под управлением такого-то. И называли имя и фамилию нашего земляка, дирижера. Выполнить его любую просьбу каждый почитал у нас за великое счастье. Но мама не пожелала такого счастья. «Мои наследники обойдутся без моего портрета», — улыбнулась она. «С них будет достаточно моей фотографии». Наш знаменитый дирижер возразил, что фотография передает только внешность человека, а живописный портрет отражает его внутренний мир. И если мать хочет, чтобы ее дети, внуки, правнуки и праправнуки видели ее как бы всегда живой, то она должна согласиться. Мать опять хотела что-то возразить, но отец со свойственной ему деликатностью сказал: «Ваше предложение для нас большая честь. Позвольте моей жене подумать. Может быть, она и выкроет время». Художник и дирижер ушли. Мы остались за столом. Мать спрашивает отца: «Зачем ты их обнадежил?» «Видишь ли», — ответил отец, «может быть, этот Гаек в твоем портрете предчувствует свою удачу. А от одной удачи часто зависит судьба художника. Ведь ты у нас действительно красавица». На эти слова мама не обратила внимания. Она пристально посмотрела на отца. Я до сих пор помню этот взгляд. И спросила: «Ты этого хочешь? Почему не пойти навстречу человеку? И почему нам не иметь твоего портрета?» Мама снова посмотрела на отца. «Хорошо, пусть будет по-твоему». На следующий день Гаек явился с мольбертом, подрамником, этюдником. Точно знал, что мама согласится. Позировать, как вы знаете, это не просто присесть на пару часов и смотреть туда, куда прикажет художник. Прежде всего, надо решить, в чем позировать. Гаек был человек обходительный, но когда дошло до работы, стал требовательным. «Это платье не годится, то не подходит, попробуем с шалью, без шали». И надо выходить в другую комнату и переодеваться, потом возвращаться, и он тебя рассматривает, и снова иди в другую комнату, и опять переодевайся, и снова возвращайся, и возьми в руки букетик, нет, положи букетик. У мамы не бог весть какой гардероб, но кое-какие платья имелись. Например, голубое крепдышиновое, очень красивое. Однако Гаек заставил ее надеть темное шерстяное с небольшим вырезом, белым кружевным воротником, строгим обтягивающим лифом и длинным рукавом. Мы, откровенно говоря, удивились такому выбору. Нам казалось, что в голубом мама выглядит моложе и ярче, но Гаек выбрал именно темное шерстяное. Согласитесь, сидеть в июле, в жару, в шерстяном платье довольно изнурительно. Единственное, чего Гаек не тронул, это мамину прическу. Волосы гладко зачесаны и собраны на затылке в большой пучок. Но дело не в том, в чем позировала мать. Вы, конечно, догадываетесь, что я не случайно описываю это происшествие, а это было больше, чем просто происшествие в маминой жизни. Что-то я видел сам, кое-что мне рассказывала Люба. Она тогда помогала маме переодеваться. Любе было 17 лет, и она была самым тонким и, может быть, самым умным человеком в нашей семье. Рассказываю то, что потом, в минуту откровенности, мама мне сама рассказала. Итак, прежде всего, маме пришлось заняться тем, чем она давно не занималась — своей внешностью. Она была красивая, статная, подтянутая, но сидеть перед зеркалом у нее не было ни времени, ни надобности, и без зеркала была в себе уверена. И вот в 40 лет ей надо показывать себя постороннему мужчине, раздеваться, пусть и не перед ним, а в соседней комнате, но для него, снова одеваться и являться перед его оценивающим взглядом. Это было нечто новое, совершенно неожиданное в ее жизни. Она привыкла к тому, что мужчины на нее заглядываются, но не обращала на это внимания, ничьи взгляды для нее не существовали. 24 года у нее был только один мужчина, ее муж. И вдруг является седой красавец с орлиным взглядом, и она должна для него раздеваться, одеваться, переодеваться, примерять разные платья, чтобы этот мужчина ее одобрил. Будь мама столичная женщина, вращаясь она, так сказать, в мире искусства, она, вероятно, сумела бы отделить мужчину от художника, как отделяют женщины мужчину от врача. Но мама не была столичной женщиной, художников в своей жизни не видела, а к помощи врача прибегала один раз, когда рожала Сашу. Впервые мама растерялась, а растерянность не была ей свойственна. Она была решительной, категоричной, всеми управляла и командовала. И вот впервые растерялась перед мужчиной, видным, необычным. Не она командовала им, а он ею. Не он подчинялся ей, а она ему. В этом состоянии мама позирует Гайку, находится с ним один на один, с глазу на глаз, часа два в день. Это только так говорится, два часа. Гаек разрешает ей вставать, пройтись, размяться, выйти на кухню. И в доме дети — Люба, Генрих, Дина, Саша. Требуют того, другого. Должны прийти с работы отец и я. Помогала, конечно, Люба, но и она была занята, готовилась к экзаменам. Мама отвлекалась, и Гаек растягивал сеанс на 3, а то и на 4 часа. У него была своя норма, не мог оборвать свою работу. Должен был довести ее до какой-то точки. В своем деле был человек одержимый. Во время сеанса они разговаривали. Гаек рассказывал о себе, расспрашивал маму. Она отвечала. Ему нужно было живое лицо. И мама за много лет, прошедших в трудах и в заботах, отвлеклась, наконец, от своей однообразной жизни, нашла внимательного слушателя и интересного собеседника. Гаек рассказывал про Турцию, где жил в детстве со своими родителями, и откуда они бежали в Баку во время армяно-турецкой резни. Рассказывал про Париж, где учился рисованию, про Вену, Берлин и Швейцарию, куда ездил из Парижа. Эти рассказы вернули мать к годам ее юности, когда она жила в Базеле. Они всколыхнули в ней какие-то воспоминания. Но самым значительным было для нее его молчание, когда он смотрел на нее и рисовал. Знаете, как внимательно и испытующе смотрит художник на свою натуру. Слов не было произнесено никаких, об этом потом говорила мать. Но было более важное и значительное. То, что витает в воздухе, когда мужчина и женщина начинают испытывать интерес, а может быть и влечение друг к другу. Догадывался ли о чем-либо отец? Безусловно. Он знал мать как самого себя, да и у матери все было на виду. Не умела она хитрить и притворяться, стала молчаливой и рассеянной. Она продолжала любить своего мужа. Он всегда был единственным. И вот вдруг появился другой, чужой, ненужный, а все же занимающий ее мысли. Такое потрясение не могло пройти незамеченным. Но отец был, как всегда, ровным, спокойным, шутил, смеялся, будто ничего не происходило. А о Гайке, о том, как идет работа, как пишется портрет, не расспрашивал. Об этом разговоров не было. Гайк приходил в 12 часов, уходил часа в 3-4 до нашего прихода с работы. Ни разу не остался обедать. Отговаривался тем, что его ждут у дирижера. На самом же деле не хотел неловкости, которая возникла бы в его присутствии. О нем напоминал только мольберт, стоявший в углу столовой, с перевернутым холстом, прикрытый куском парусины. Молчаливый роман. Развязка его наступила неожиданно. Прихожу как-то с работы и вижу мать совсем другой, прежней, не рассеянной, не задумчивой, а такой, какой была она раньше, решительной, деятельной. Убрала со стола, перемыла посуду, потом показала настоящий в углу мольберт и сказала мне: «Возьми это и отнеси». Ничего мне не надо было объяснять, я сразу все понял. Портрет был закрыт парусиной, мне хотелось посмотреть, но я не поднял парусины. Завернул портрет в чистую мешковину, перевязал шпагатом, собрал мольберт, он складывался как тренога, и отправился к Гайку. Из дома дирижера доносились звуки рояля. По-видимому, играл дирижер. Прерывать его было неудобно. Но не бросать же это имущество у дверей, тем более не возвращаться же с ним обратно. Я вошел. На рояле играл дирижер. Гайк сидел в кресле с блокнотом в руках и, как всегда, рисовал. Увидев меня, он поднялся, сразу все понял. На его суровом лице было не удивление, а тревога. Мы вышли на крыльцо. Я прислонил мольберт и портрет к перилам. «Мама просила вам это передать». Он молчал. «Знаете, мне стало его жаль. И я не уходил. Я понимал, что он должен что-то сказать. Он сказал только одно слово. Печально». Повернулся и ушел в дом. Много позже я узнал, что произошло в тот день. Во время сеанса мама вышла на кухню, вернулась, села, но не смогла принять прежнюю позу. Гайк подошел к матери, взял ее голову в руки и повернул так, как требовалось. Это первое и единственное прикосновение решило все. Первое прикосновение многое решает, но решает в ту или другую сторону. Для мамы оно решило в другую сторону. Прикосновение Гайка оказалось чужим прикосновением. В эту минуту мама поняла, у нее есть Яков, только Яков, и никого, кроме Якова. Никого, кроме него, нет, не будет и быть не может. Дело было не в долге. Полюби мать Гайка, она ушла бы за ним на край света, несмотря ни на что и вопреки всему. Так нельзя? Возможно. Но мать была именно такова, и будем ее судить ее же мерой. Однако, когда Гайк прикоснулся к ней, и его любовь надвинулась на нее вплотную, она ясно осознала, у нее нет к нему любви, а есть только замешательство. В ее жизнь вдруг вторгся необыкновенный человек. И это замешательство надо преодолеть немедленно, не откладывая. И она отослала ему незаконченный портрет. Все встало на свои места, и Гайк не сделал попытки продолжить знакомство. Понимал, что это бесполезно. Вспоминала ли мать потом Гайка, влюбленного в нее седого красавца? Вспоминала. И хорошо вспоминала. Много позже она рассказывала мне об этом с улыбкой. Но чувство, которое она пережила тогда, испытание, которому подверглась ее любовь к отцу, были глубже и значительнее того, о чем она рассказывала, потом улыбаясь. Ну что ж, дело не в том, в какую ситуацию попадает человек. Это часто от него и не зависит. Дело в том, как человек выходит из этой ситуации. Это всегда зависит только от него. Я думаю, что из этого потрясения моя мать, отец и Гайк вышли достойно. Жизнь снова вошла в свою колею. Дирижер и Гайк уехали, а мы остались на своих, так сказать, местах, при своих занятиях. Я работаю на фабрике, иногда хожу на танцплощадку, встречаюсь с девушками, сами понимаете, не без этого. Готовлюсь потихоньку в институт, не теряю надежды продолжить свое образование. Почитываю, чтобы не забыть все окончательно. И к тому времени у меня появилось еще одно увлечение. На нашей фабрике был литературный кружок. Многие тогда увлекались литературой, и многие имели нахальную мечту стать писателями. Перед нами стоял пример Максима Горького. Из босяков он стал знаменитым писателем. Мы зачитывались Челкашом, Старухой Изергиль, Макаром Чудрой и другими его выдающимися произведениями. После Октябрьской революции пошла сплошная грамотность, а когда человек в зрелом возрасте овладевает грамотой, то ему самому хочется писать. Ему это кажется довольно простым делом. Одним словом, возник у нас на фабрике литературный кружок. Я туда захаживал, приносил кое-какие наблюдения из жизни. Был у нас руководитель, заметьте, платный. В фабкоме имелись деньги на культурную работу, и этому руководителю, кстати, писателю, платили за то, что он вел наш литературный кружок. Платили немного, но писателя радовали и эти деньги. Фамилия его была Рогожин. Он работал в областной газете и приезжал к нам два раза в месяц на литкружок, подрабатывал. Впрочем, большого писателя из Рогожина не получилось, имя его кануло в лету. И из меня, и из других наших ребят тоже писателей не получилось. Таланта, наверное, не хватило. Походил зиму или две, потом бросил. Но вспоминаю я о литкружке с удовольствием. Он как-то возвышал нас. Когда перед тобой весь день подметки, каблуки и союзки, то хочется чего-то для души. Одной танцплощадки мало. В 1934 году Люба уехала в Ленинград и поступила в медицинский. Была она в отца, стройная, хрупкая, изящная блондинка. Внешность ее не была такой броской, как у моей матери или сестры Дины. Тех за километр видно, что красавицы. К Любе надо было присмотреться. Но когда присмотришься, приглядишься, то уж глаз не оторвешь и из сердца не выкинешь. Ну а насчет образованности — круглая пятерошница. Утешение для педагогов и спасение для двоечников. Давала им списывать. В школе все мальчики были в нее влюблены. Но она ни разу не пришла домой после 9 часов вечера. И хотя жила в Ленинграде одна, за Любу мы были спокойны. С ней ничего не может случиться, она себе ничего такого не позволит. Но представьте, случилось. Представьте, позволила. Нет, не подумайте, что она принесла ребенка неизвестно от кого. Все было честь честью. Она со своим Володей Антоновым расписалась. Хороший парень, чудесный, уже на последнем курсе того же медицинского. Но Любе всего 18 лет. И вот, пожалуйста, ребенок. Куда его девать? На что воспитывать? Оба студенты живут на стипендию, в общежитии живут, и ей еще учиться 4 года.